Глава восьмая. Узник замка Торо. Догадавшись, что вновь пришедший был одним из товарищей полковника Дюшана, Гортензия вступила в игру. Слегка повысив голос, она заговорила с легким британским акцентом, который уж теперь давался и без труда. — Меня зовут миссис Люси Кеннеди. Я из Парижа. Путешествую по Франции ради своего удовольствия. — А это мадемуазель Ромеро, моя компаньонка и художница, — добавила она, указав на мольберт. — Вы нисколько нас не напугали. Просто ваше появление было несколько неожиданным. Вы также путешествуете, чтобы развлечься? — Увы, нет, я здесь по делам. Ищу наследников человека, скончавшегося на острове Бурбон. Сейчас как раз шел к сторожу маяка. Видите, вон он там стоит. — По-вашему, он и есть наследник? Пока не знаю. Это очень запутанное дело. Однако прошу вас, продолжайте вашу трапезу и извините, что побеспокоил. — Можно предложить вам разделить нашу скромную трапезу? — спросила Фелиси. — Когда оказываешься на краю света, нужно помогать друг другу. — С удовольствием приму ваше любезное предложение. Забросив подальше свою шляпу, он уселся между ними, спиной к замку и островку. Человек у маяка все так же стоял там, скрестив руки, и смотрел на них. — Мне кажется, — сказал клерк, сильно понизив голос, — теперь мы можем быстро договориться. Предупредите меня, если увидите, что человек с маяка сдвинулся с места. Он обязательно явится посмотреть, что тут происходит. Это для него мы играли спектакль. И, кстати, весьма неплохо, должен вам сказать. Да, для него и для людей из крепости. Голоса разносятся в сторону моря, и в Торо ничего не упустили из сцены нашего знакомства. Если хочешь остаться незамеченным, лучше всего не скрывайся. Действуй средь бела дня у всех на виду. Еще минута, и Буше проглотил добрую половину цыпленка, а вслед за ним две порции паштета. Он ел, как голодный человек, знающий цену еде. Нищая страна! Как здесь плохо питаются! Один вид черного пшеничного сухаря отбивает у меня аппетит. А вино у вас превосходное, — уже громко добавил он. — Это для вас мы и покупали, — смеялась Фелиси. — Не только. Сейчас вы все поймете. А как дела в Марле? Что с судном? — Пока ничего. Отсюда владельца батлера никаких вестей. Пусть в Париже не строит себе иллюзии относительно всесильных чар ирландской барышни. Улыбчивое лицо молодого человека погрустнело. — Плохо. Ведь придется поторопиться. На Волоне будет 14-го, а сегодня 9 июля. Нам нужна абсолютно безлунная ночь. — А успеете? — усомнилась Фелиси и сказала громко. — Отведайте еще цыпленка и налейте себе вина. — Охотно. Все очень вкусно. Да, нужно действовать быстрее. Нас ждут в Париже, но не это главное. Мы узнали, что интересующий нас узник болен. — Болен? Тяжело? — голос Фелисии задрожал. Буше взглядом приказал ей соблюдать осторожность. — Неизвестно. Дважды в день их выводят на прогулку на площадку, а его за последние 48 часов выводили только раз на солнце после обеда и при этом поддерживали с двух сторон. — В котором часу бывает прогулка? — В 4. Если еще немного тут побудете, можете увидеть его. — У меня в сумке бинокль, — сказала Фелисия. Сердце у нее стучало, как молот. — Не советую смотреть в бинокль. Разве что вы будете уверены, что вас никто не видит. Он хотел еще что-то сказать, но Гортензия быстро тронула ее за локоть. На островке сторож уж не стоял неподвижно. Он шел к лодке, привязанной возле дома с каменной крышей. Поняв ее знак, Буше прошептал. Я знал, что он придет. Во-первых, он любопытен, как старая дева, и недоверчив, как кошка. Во-вторых, слово «вино» оказывает на него магическое действие. В этих местах им нечасто доводится выпивать, спиртное дорого стоит. Иногда ему по случаю удается достать несколько бутылок вина, например, когда корабль потерпит крушение неподалеку от него или проедет мимо торговец. Тогда он выпивает. Но тоже немного. И остальное продает по дорогой цене гарнизону в замке. Там ведь тут лишь сидр и ром, да и то по праздникам. Ну и что? А вот что. Представьте себе, что как-то вечером, в безлунную ночь, этот славный малый продает солдатам венцо со снотворным. Стоить оно ему не будет ни гроша, а ведь он скуп. До сих пор Буше говорил едва слышным шепотом, а тут вдруг стал громко расхваливать здешнюю природу. Мол, такие картины не могут оставить равнодушным мастера кисти. Фелисия начала вторить ему, оправдываясь. Ее талант невелик, она рисует лишь для себя и так далее. Сторож уж был совсем близко. А вот и он. Ни молодой, ни старый. Про таких говорят мужчина без возраста. Из-под видавшей виды матросской шапочки свисали седоватые прямые пряди волос, грязная тельняшка и грубые холщовые штаны на босу ногу — вот и все его одеяние. На неприветливом лице морщин казалось больше, чем зубов во рту. Однако, подойдя к компании, расположившейся на траве, он все-таки изобразил некое подобие улыбки и снял шляпу. — Здравия желаю! Знакомых повстречали, господин нотариус! Да не то, чтоб знакомых. Нашел вот к вам, папаша Галик, и повстречал по дороге этих дам, они пикник устроили на свежем воздухе. Интересно, зачем? Здесь не место для дам. Не место? — невинно переспросила Гортензия, старательно копируя английский язык. Этот старый замок выглядит так романтично. Видно, в свои молодые годы. Старик немало повоевал против англичан, потому что он зло поглядел на нее, сплюнул и сказал уж без всяких церемоний: «Англичанка, тьфу ты!» «Да нет, папаша Галик», — успокоил его Буше, — «она ирландка, сами знаете, не одно и то же. Так что можете, не опасаясь нанести урон своей чести, пропустить с нами по стаканчику». «По стаканчику!» Старик и раньше не сводил глаз бутылок, а сейчас во взгляде у него загорелся настоящий огонь, так вспыхивает фонари с наступлением темноты. Гортензия наполнила стаканы с любезной улыбкой, протянула ему. Да только зря улыбалась. Папаша Галик буквально выхватил стакан у нее из рук и опрокинул себе в глотку, а потом прищелкнул языком. Ух ты! Еще? Второй стакан был опорожнен с той же скоростью, что и первый. За ним последовал третий. Теперь уж сторож маяка милостью взирал на обеих дам. В глазах у него промелькнуло даже некоторое подобие нежности. Фелисия решила воспользоваться его благодушным настроением. — Скажите, но почему это не место для нас? — с обезоруживающей наивностью поинтересовалась она. — Здесь ведь так красиво. — Красиво. Красивый вон тот замок, да? Сразу видно, что вы там не живете. А видели вы, солдат, это тюрьма, да еще какая! Знаете, какими оттуда выходят, если вообще выходят? И слова полились рекой. Он говорил с гордостью, которую испытывают простые люди от соприкосновения с великой трагедией. Этот замок, который по ночам освещал его маяк, он считал его в какой-то мере своей собственностью. Еще пара стаканчиков — и старик, удобно расположившись на большом валуне, разоткровенничался и выкладывал своим слушателям все, что они хотели узнать. Узников было трое. Двое из них — бывшие солдаты императора, прокричавшие что-то оскорбительное вслед проезжавшему кортежу короля. А третьим было мало что известно. Знали только, что это иностранец и особо опасный. Он помещался в подземном карцере Каземате, расположенном недалеко от главного входа. Это была довольно большая камера. Свет и воздух проникали туда через отверстия, выходящие в центральный двор. А сам этот центральный двор представлял собой настоящий колодец глубиной около 7 метров, вырубленный в гранитном основании. Туда не доходили даже солнечные лучи. У Гортензии жалось сердце. Молодой Орсини, сын солнечной Италии, погибал на дне темного ущелья. Говорили, что он болен. Но и так уж странно, что человек более 2 лет выдерживал такое заключение. В каком состоянии они застанут его, даже если удастся туда добраться? Гортензия взглянула на судорожно сжатые руки подруги. Наверное, та думала о том же, но для нее все эти мысли были несравненно горше. Наконец они узнали, что охрану заключенных несли 20 солдат линейного полка, расквартированного в Морле. Там были и старые вояки, и молодые рекруты, не прошедшие войны империи и надеявшиеся сделать карьеру в королевской армии. В общем, люди достаточно неподкупные. — А знаете, — сказал папаша Галик, — у них такая же несладкая жизнь, как у заключенных. Бедняги тоже хватили лихо. Так что если мне удастся достать им чего-нибудь промочить горло, я с радостью бегу туда. Вот если б можно было и им отнести на праздник такого венца. — А что за праздник? — поинтересовался Буше. — Они в воскресенье будут отмечать День Победы. — Там, знаете, в Алжире адмирал Дюпере и еще какой-то генерал, забыл, как его, устроили варварам хорошую баню. Сейчас сообщили, что город взят. Такое событие надо отметить со времен Стриженого, прозвище Наполеона I. Мы уж и забыли, что такое победа. Будет у них, конечно, ровно вот такого венца, да, по недорогой цене. Гортензия, переглянувшись с Фелисией, решила взять быка за рога. — Будет у вас вино, господин Галик. Я сама подарю его нашим славным солдатам. Мы заедем к вам? — Да, да, скорее всего, в пятницу, — уточнил Буше. — Но только при условии, чтобы вы никому не рассказали, откуда оно у вас. — Вы хотите сказать, чтобы я не говорил ребятам, кто дал вино? Не говорить, что эта дамочка-красотка? «Миссис Кеннеди не любит выставлять себя на показ», — объяснила Фелиси. «Если вы скажете, ей будет неприятно». Сообразив, что ему предлагают выгодную сделку, старик весь расцвел. Он встал с камня, отряхнув сосновые иголки, прилипшие к штанам, рассыпался в благодарностях. «Большое спасибо, миссис! Значит, решено! В пятницу привезете, точно!» «Я сам принесу, папаша Галик!» «Если только дам будет угодно принять мою помощь», — сказал Франсуа Буше. «Ладно, пора уж мне идти». «А чё это вы ко мне шли, господин нотариус? Есть добрые вести относить наследства?» «Пока нет. Я только хотел спросить. Вашу бабушку случайно звали не Кермер?» «Кермер? А как же? Точно так, а не иначе. Отлично». Правда, в здешних местах Кермер фамилия распространенная, так что понадобится еще некоторое время. Но вы не беспокойтесь, я сам занимаюсь вашим делом. Сторож водрузил на голову грязную шапку, отдал честь, прикоснувшись к ней пальцем, и пошел к лодке. Все трое следили, как он залезает туда и отчаливает. — С нами Бог! — шепнул Буше. А я все искал повода заставить его отнести вино в гарнизон, взять и Алжира. Сам король нам в помощь. Уважаемые дамы, прикажите слуге проводить меня к карете и выдать вина. Надеюсь, вас там достаточно припасено. — 15 бутылок, — сказала Фелисия, — без этих двух 13. — Но вы не забыли, что судна у нас до сих пор нет? — добавила она, устраиваясь за мольбертом. — Что будем делать? — Решим по-другому, — проворчал молодой человек. — Пусть этот проклятый судовладелец катится ко всем чертям. Жану Ледрю удалось наняться к старшине рыбаков в Карантек. Один из его матросов занемог, а Ледрю здесь не чужак, и их лодка небольшая, но крепкая. — Если придется плыть в Англию, — заметила Фелиси, — надо, чтобы ваш Ледрю показал себя хорошим моряком, а он и есть моряк, бывший. Но все-таки от Англии, видно, придется отказаться. Ледрю высадит вашего брата на песчаном берегу, оттуда вы пересадите его к себе в карету и повезете в Нант. Там с деньгами не составит труда найти судно и покинуть Францию. О батлере я Руану-старшему еще расскажу. Вдруг он осекся. По морю разнесся колокольный звон, послышалась военная команда. Фелисия, которая рассеянно что-то рисовала, взглянула на часы. — 4? Вы думаете, что... — Час прогулки. Мужайтесь и думайте о том, что избавление уже близко. Спрятавшись за мольберт, суеверная римлянка быстро перекрестилась. Потом рука ее скользнула в сумку, и оттуда появился украшенный перламутром и серебром театральный бинокль. Вверху на площадке часовые застыли по стойке смирно. Прошло еще какое-то время, и один за другим появились двое. Впереди и позади каждого узника шагали солдаты с обнаженными саблями. По камням зазвенела цепь кандалов, и узники медленно пошли по кругу, по-видимому, терпя еще большие мучения при виде природы, навевавшей мысли о свободе. В нескольких кабельтовых от замка на всех парусах летел рыбачий трехмачтовый баркас. Красные паруса весело раздувались на солнце. Со своего наблюдательного поста все трое буквально пожирали глазами узников. «Их только двое!» — жалобно прошептала Фелисия. Но Буше уже выхватил бинокль, в который она так и не решала взглянуть. Молодой человек тоже начинал нервничать. «Арсений, нет!» — сквозь зубы процедил он. «О, Господи! Вы думаете, он...» «Нет! Не воображайте себе самого худшего. Когда в замке умирает заключенный, стреляют из пушки, как и при побеге». «Это так заведено?» — спросила Гортензия. «Да, но могу уверить вас, с тех пор, как я видел его вместе с другими заключенными, пушка не палила. Принц Орсини должно быть действительно болен, так что даже не в состоянии подняться. Надо бы узнать, в чем там дело, и поскорей и выкрасть его, боже мой, скорее бы выкрасть». «А как вы это сделаете?» — возразила Фелисия. — Если он так болен, что не может передвигаться, как вы рассчитываете перенести неподвижное тело из каземата к стенам замка вниз? — Не волнуйтесь, сударыня, мы это предусмотрели. Все получится, особенно если ваш слуга поможет нам. Он, судя по всему, силен, как Геркулес. — Точно так, — подтвердил Тимур, явившийся за корзиной, и добавил: — Я с вами. Буше присел, помогая дамам собрать в корзину то, что осталось от трапезы, и стал шепотом излагать план побега. В воскресенье вечером, когда они убедят, что снотворное подействовало, лодка рыбака Ледрю возьмет на борт Дюшана, Буше и Тимура. Они доплывут до подножия скалы, на которой стоит замок. Оттуда Ледрю, привычный к подобным трюкам, забросит веревку с крюком в щель в стене, окружавшей площадку, заберется на стену, приладит веревку и поможет взобраться остальным. Слава Богу и папаше Галику, мы знаем, где содержится узник, и не станем терять время на поиски. Потом все вернемся на площадку. Оттуда без труда спустимся в лодку и плывем к Келенну, где будете ждать вы. Вы где-нибудь укроете экипаж, а сами спрячетесь, чтобы не привлекать внимания. Иногда здесь ходит таможенный патруль. Он поднялся и отряхнул землю с панталон. — А теперь, милые дамы, я должен, к сожалению, вас покинуть. Еще раз благодарю за вкусный обед и приятно проведенное время. Но у Гортензии был еще вопрос. — А что, если батлер все-таки объявится? Что тогда делать? — Ничего, уже поздно. Мы никак теперь не можем ему доверять. Он отвесил поклон, надел шляпу и пошел в гору, распевая свою песенку «Корсар стремительный, с бедой». Вскоре за ним последовал Тимур. Дамы задержались, Фелисия снова принялась рисовать, а Гортензия для отвода глаз собирала букетик бессмертников и разных трав. Несмотря на снедавшую их тревогу, важно было создать впечатление, будто они беззаботно отдыхают на лоне природы. Спектакль длился целый час. И когда они, наконец, стали собираться, узников на тюремном дворе не было и в помине. Лесистую возвышенность вновь окутала тишина, прерываемая лишь криками морских чаек. Далеко в море, словно летел на красных парусах кораблик в направлении Примеля. Обратно в Морле ехали молча. Обе взвешивали шансы на успех своего безумного предприятия. А шансы, надо сказать, были ничтожно малы. Достаточно, если хоть один солдат не выпьет их вина, или кого-то из них в наказание лишат спиртного, и тогда весь план рискует провалиться. Конечно, Дюшан и его люди будут вооружены и готовы драться за то, чтобы вырвать Джан-Франко Орсини из заточения. но ведь их могут убить или ранить. Вот что тревожило подруг. Как тогда спустить вниз больного, которого, возможно, и нести-то нельзя? В порту царило необычное оживление. На Юноне подняли флаг. Солдаты и матросы были все в парадных мундирах, звонил колокол. Завтра в соборе будут петь «Тебя, Бога, хвалим» в честь победы в Алжире. Глашатый объявлял, что на завтра будет устроен прием для именитых граждан и бал в мэрии. Все вокруг сияли в ожидании веселого праздника. Привлеченные всеобщим весельем Фелисии и Гортензии из окошек кареты наблюдали за происходящим, как вдруг Гортензия заметила в толпе рыжеволосого господина, которого они видели вчера на прогулке. Он внимательно наблюдал за каретой, а, встретившись с Гортензией взглядом, широко нахально улыбнулся, так что она даже слегка покраснела. Рассерженная Гортензия откинулась вглубь кареты и, сама не зная почему, промолчала весь обратный путь до гостиницы. Время шло к вечеру, и по всему дому разносились запахи ужина. По вестибюлю порхали служанки в белых колпаках с подносами. Что до госпожи Бланден, она, видимо, с нетерпением ожидала своих постоялец. Поскольку стоило им появиться, тут же бросилась навстречу. В руках у нее было письмо. — Миссис Кеннеди, лакей господина Батлера принес вам эту записку? В голосе ее звучало неподдельное волнение. По всему было видно, что госпожа Бланден относится с огромным почтением к отправителю письма. Переглянувшись с Фелисией, Гортензия поблагодарила и положила письмо в карман под разочарованным взглядом хозяйки. Они вскрыли его, лишь очутившись у себя. Это было обычное приглашение. Господин Патрик Батлер будет рад видеть миссис Кеннеди и мадемуазель Ромеро у себя на вечере в честь взятия Алжира французским флотом. Они снова обменялись взглядами. В ушах у них еще звучал сердитый голос Франсуа Буше. Поздно. Но, возможно, у судовладельца была серьезная причина не объявляться раньше. И в таком случае стоило переговорить с ним. Хорошее судно до Англии лучше, чем простая лодка до Кёльяны. А ехать через всю Британию вообще может казаться небезопасным для беглеца. Речь идет о вашем брате. — сказала Гортензия. — Вам решать. — Так что будем делать? Пойдем? — Лучше все-таки спросить совета у полковника Дюшана. Гортензия быстро набросала офицеру письмецо и велела Тимуру отнести его по назначению, иными словами, в трактир «Великий турок». Дворецкий выслушал поручение с явным удовольствием. Во-первых, он уважал полковника, считая его настоящим солдатом. А во-вторых, ему нравилась вывеска на трактире. Тимур усматривал в этом названии признание заслуг правителя высокой порты со стороны людей, несомненно, более отсталых, но, тем не менее, все же способных оценить величие по достоинству. Когда час спустя Тимур вернулся обратно, письмо так и осталось лежать у него в кармане. Господин Дюшан расплатился по счету и съехал. Ну что ж, — вздохнула Фелисия. — Придется решать самим. Наверное, он сменил адрес, чтобы не привлекать к себе внимания, ведь в Великом Турке он прожил целую неделю. А как же теперь с ним связаться? Наверное, нам сообщат, где он. А пока, мне кажется, лучше все-таки принять приглашение. Нас это ни к чему не обязывает, а там кто знает. — И вообще, — заключила Гортензия, — мне даже любопытно взглянуть, какой он этот батлер. На следующий вечер они оделись как можно наряднее, Гортензия в платье из бледно-серого китайского шелка, а Фелисия в более скромном платье из тафты цвета спелого граната, который очень шел к ее черным волосам и смуглой коже. Сделав друг другу прически, искусство, которым они овладели за время путешествия, подруги направились в один из красивейших домов на набережной Трёхгэ.